Глава 25. Несколько дней до отъезда прошли без особых происшествий. Периодически с другого берега слышался рев, но кроме этого ничего необычного не происходило. Никто не пропадал, не снились странные сны, Уйгуна тоже не появлялась. Родственники умерших девочек после жарких споров пришли к единому решению — перенести останки на кладбище. Это сделали быстро и тихо. Никому не хотелось, чтобы приезжие узнали о необычном захоронении. Салат рассказал Кате уже когда все закончилось, да и сам узнал об этом не сразу. Большую часть дня ему приходилось сидеть дома и присматривать за Саиной, которая стала совершенно беспомощной. В его отсутствие Катя общалась с Мичие с помощью переписки. Та поведала ей о своих видениях. История о шамане произвела на Катю большое впечатление. Это несколько проясняло сущность Хахана. Объяснила Мичие и то, почему рев по-прежнему слышен. По ее словам, зло никуда не делось, оно все еще здесь. «Это не совсем одно существо», — писала Мичие. «Это как паук. Тело там, на горе, а лапы здесь, всюду, заключены во льдах. Но лед тает, зло выходит, оттуда и крики». «Но если на горе тело», — недоумевала Катя, «то разве мы не сделали хуже? Мы ведь вернули ему глаз». Мичие покачала головой. «То, что осталось от Анмамму, до сих пор надежно заперто во льдах под скалами», — объяснила она. «Далеко оттуда он уйти не может. И если бы его заперли там вместе с глазами, то всех этих бед, может, и не случилось бы. Но глаза захоронили подальше, где лед со временем растаял, да и земля кое-где просела. Поэтому сила Абаасы с каждым годом росла». Девочки из тайги надеялись разобраться с этим и посвятили во всю Женю, а потом и Катю. Выбор был сделан не случайно. Никто из местных на такой подвиг просто не решился бы. «Кроме Салаата», — добавила Мичие и слабо усмехнулась. «Но вдруг Анмамму с глазом станет сильнее и выберется?» Мичие снова уверенно мотнула головой и написала: «Щел глубокая, не выбрится. Главное, не подходи». Ну что ж, хоть какое-то утешение. Неясным оставалось одно — что случилось с Женей и какую роль сыграл в этом Юрий. Однако вскоре прояснилось и это. Салаат просто пришел к нему и спросил прямо. Юрий посмотрел на него и спросил: «Ты снова там был, да?» И, не дожидаясь ответа, все рассказал. С Дмитрием Улановым, отцом Жени, его связывала давняя дружба. Поэтому даже когда стало понятно, что девочку вряд ли получится найти живой, Юрий переживал и не прекращал поисков. Они не увенчались успехом, и он начал подозревать, что Эрхан и Салаат неспроста полезли на скалы. Юрий признался, он сам залезал туда в детстве и испытал нечеловеческий ужас. И бросил в костяной лес шашку, которую стянула отца, и прихватил с собой на всякий случай. Он так и не узнал, что тем самым освободил шамана. Бог знает, сколько времени, проведшего в заточении. Юрий долго набирался храбрости, потерял здоровье и сон, и, наконец, отправился в гиблое место. Там он сначала увидел Женину сумку, как и говорил Салаат. Потом нашел саму Женю. Девушка лежала рядом с костями. Спустя столько времени невозможно было сказать, от чего она умерла. Юрий не нашел в себе сил трогать останки, но сумку забрал с собой. Очередное путешествие на скалы и страшная находка сильно повлияли на него. Сообщить о ней он побоялся. Его мучили кошмары, он слабо понимал, что делает. В сумке, кроме злополучного мешка, нашелся фотоаппарат. Юрий показал его племяннику, который как раз приехал погостить. Тот извлек карту памяти и пообещал прислать сохранившиеся файлы. Сам фотоаппарат Юрий зарыл глубоко в тайге, причем, когда копал, обнаружил обломок лодки. Но ему было не до старых тайн. Теперь он боялся, что его заподозрят в убийстве. Своего компьютера у Юрия не было, не говоря уже об интернете. Поэтому он с разрешения Елены воспользовался школьным из кабинета директора. С техникой у него было худо, так что он каким-то образом умудрился переотправить полученное письмо с прикрепленными файлами Сергею Васильевичу. Во всяком случае, он так предположил, когда Салаат рассказал о видео, найденных у отца Кати. Иначе сложно было объяснить, каким образом они у него оказались. Но кошмар не кончился. Юрия продолжали терзать ужасные сны. Являлась плачущая Женя. Она обвиняла его, жаловалась, что он забрал ее любимый фотоаппарат, а ее саму бросил. В конце концов, Юрий вернулся на скалы, спустил останки вниз и спрятал их в своем холодильнике. Сны стали другими. Теперь Женя сердилась, что он не довел начатое до конца. «Я... прохрипел Юрий. «Дмитрию это написал уже, что нашел. Он обещал приехать и полицию с собой привезти, чтобы все официально». Юрий не соврал. Вскоре в Семилэх, к неудовольствию местных, причалила лодка с Дмитрием Улановым и еще несколькими людьми. Юрия допросили, но арестовывать не стали. Про мечье Эрхана и Салаата он ничего не сказал. Обнаружение останков Жени успокоило многих. Судмедэксперт во время первого осмотра повреждений не обнаружил и предположил, что она умерла от переохлаждения. Полицейские настояли, что нужно изучить место обнаружения тела. К скалам их вести отказались. Тогда они поехали сами, пару минут потоптались на берегу, сослались на отсутствие специальной техники и поторопились уехать. Здешние места им не понравились. Один полицейский божился, что видел на скалах что-то темное. Все это случилось, когда Катя уже готовилась к отъезду. Ее одолевали противоречивые чувства, вроде хотелось домой, в цивилизацию. Но оставлять Салаата одного после тяжелого несчастья казалось неправильным. С другой стороны, что она могла сделать? Хочешь не хочешь, придется ехать. Время от времени Салаат приходил к ней позаниматься, но без прежнего пыла. Он был уверен, что английский ему не пригодится. Какая учеба, если нужно постоянно присматривать за сестрой? Хорошо еще помогали тетя Эля и другие жители деревни, иначе бы он вообще безвылазно сидел дома. На одно из таких печальных занятий заглянул Сергей Васильевич. Он немного послушал их унылый разговор, потом вдруг спросил Салаата: «Деньги есть?» Тот от неожиданности впал в ступор. «Что? Деньги есть?» — терпеливо повторил Сергей Васильевич. «На билеты в Москву». «Ну, сколько-то есть, я копил. На билеты, может, и хватит». «Для кого?» «Ну, не для меня же. Собирайся, оформляй над сестрой опеку или что там нужно, и приезжайте. Поживете в квартире моего приятеля, она все равно пустует. В обмен на мелкий ремонт. Это, я слышал, ты умеешь. А отец одного моего ученика бесплатно осмотрит Саину. Он отличный специалист, обязательно что-нибудь посоветует». «Вы серьезно?» «А что, похоже, что нет?» «Серьезно. Весь свой счет на переговоры истратил. Связь тут у вас, конечно, но на многое не рассчитывай. Это так, пока у тебя дела не наладятся». У Салаата не было слов. «Погоди-ка», — вмешалась Катя, «ты трепался по телефону насчет квартиры? Но Саина тогда была в порядке». «Да это Елена», — признался Сергей Васильевич с некоторым смущением. «Собиралась приехать на какое-то время, очень просила помочь с жильем. Но, как все случилось, я переиграл в пользу Салаата. Ему нужнее». У Кати с души упал огромный груз. Значит, вот почему отец так странно себя вел. Был озадачен просьбой, которую не очень-то хотел исполнять, но и отказать не мог. И если Елена рассчитывала на переезд и отношения, то совершенно зря. «Папа, а Варя?» «Им я тоже предложил, но они, кажется, не больно верят в то, что врачи в состоянии что-то сделать». Когда Сергей Васильевич, выслушав сбивчивую благодарность Салаата, удалился, Катя хлопнула в ладоши. «Слушай, это же отлично! Мечье сказала, надо быть далеко. Вот, вам точно надо ехать». «Думаешь?» «Конечно! Тебе что, часто выпадают такие шансы?» «Да нет», — проговорил Салаат. Он неуверенно улыбнулся. «Совсем не часто».